В юности я был дикарь. Когда после смерти моей сестры понадобилось в определенный, еще недалекий от дня смерти срок, отслужить в костеле панихиду, я отправился в костел к ксензу, чтобы вести с ним соответствующие переговоры. Ксенз, показалось мне, без должной симпатии относился к неимущим. Я шумно, пожалуй, даже слишком шумно, ударяя кулаком по столу, выразил свое возмущение. Ксенз, сперва пришедший в ужас, отвечал мне затем довольно-таки хулигански. Так мы разошлись, причем, уходя, я пригрозил ксензу не больше, не меньше, как расстрелом. Потом все же звенели колокольчики погребальной мессы, и ксенз печально, надтреснуто произносил возгласы скорби и смирения. Впрочем, и я тогда был верующим. Когда бабушка, ожидалось, должна была умереть от воспаления легких, я падал на колени и просил Бога не допустить этого. Была весна, ранняя весна, близилась Пасха, уже было поздно, темнело, еще при голубоватом дне зажигались не слишком яркие огни той эпохи. От гимназистов требовалось усердное выполнение обязанностей, связанных с принадлежностью к церкви. Я был католиком, тем не менее и мне надлежало соблюдать в этом смысле дисциплину. Так обязан был я каждое воскресенье посещать костел. Вот одно из этих воскресений. Я вхожу за ограду, иду по широким синеватым плитам, которые звенят под ногами. Вот ступени я поднимаюсь, и вот я среди полумрака и прохлады каменных, а может быть и железных, синей костела. Здесь стоят, наклонив лбы, нищие, здесь властвует эхо, здесь я обнажаю голову. Костел поет мне навстречу, орган, голоса мальчиков, тонкие колокольчики. Это размашистые, гигантские взмахи звуков. Я вижу вдали, где алтарь, целую толпу, часть которой движется, часть неподвижна. Это люди и статуи. Люди в черно-белом, статуи текут желтым цветом масла. Мощно лежит среди них солнечный свет, падающий сверху. Он не лежит, он стоит среди них, как корабль в полной оснастке. В костеле поют люди и орган. Поют колокольчики. Я вхожу и первым вижу то, о чем забываю всякий раз. Когда я входил в костел, я видел стоявшие вдоль стен на высоте второго этажа статуи ангелов, почти детей, во всяком случае не старше меня, в легких хитонах, сквозь которые просвечивали их тела. По мере продвижения вперед к алтарю образовывались ракурсы, в результате которых ангелы один за другим все более и более отворачивались от меня. И последний уже, казалось, уткнулся в стенку и плачет, скорбя обо мне, но не имея права простить меня. Он был еле виден во мраке моего окошечка, мерцал воном, тем более сильно ощущалась виноватость. Он ударял два раза костяшкой среднего пальца по подоконничку, грехи этим отпускались, я поднимался с колен. Высокий, красивый ксенз, весь, конечно, в черном, сутана, шарф и свисающие кисти шарфа. Также был он брюнет, скорее длиннолицый, румяный, разумеется, бритый. Черные сверкающие глаза его иногда становились теплыми, улыбающимися, и смотрели каждому из нас в глаза понимающим взглядом старшего товарища, молодого мужчины. Было о чем нам переглядываться в эти весенние дни, когда на подоконниках была рассыпана сирень, когда шумнокрылый ангел появлялся из страниц учебника, когда где-то и кто-то стучал каблуками, где-то и кто-то пел. Я помню, сидит налево от меня, под окном, превратившись для меня в силуэт, испанец Кальсада, Колька Кальсада. Как раз перед ним кафедра, за которой сидит ксенз, ксенз Эйсмани. Тот что-то сказал, испанец. Ксенз что-то ответил, оба смеются. В книжке, которую я держу, рисунки Доре, гигантские, как мне кажется, композиции, а весолом, зацепившись за дерево волосами. Навин под темным облаком, сквозь которое косо валится лира солнца, какой-то самоубийца, бросающийся грудью на воткнутой рукояткой в землю меч. Эти картины гудят, поют, а Ксенс улыбается испанцу, и тот берет в руки сирень, то лиловую, то голубую, то белую, которая почти стучит по подоконникам краями своих крохотных колокольчиков. Холода, бывало, уйдут еще не слишком далеко, и поэтому какая-то настороженность не покидает мира, но уже чисто и сухо, и среди этой прибранности природы пока что только двора, где я провожу каникулы, приближается Пасха. Еще несколько дней, и поперек постели лягут толстые башни только что выпеченных куличей, прикосновениях, которым напоминает ладоням прикосновение к песку. Еще несколько дней, и в доме появятся гиацинты. Мы католики, так что это не совсем наша Пасха. Наша Пасха в Варшаве, в Париже, в Риме. Тем не менее, у нас есть костел и восковая кровь на челе Христа, и то нарушение как порядка дня, так и порядка души, которые свойственны великому празднику. Однако хозяева положения, конечно, православные. У них колокола с их гигантскими, лопающимися пузырями звука, у них разноцветные яйца, у них христосование. У них солдаты в черных с красными погонами мундирах и горничные с белоснежными платочками в руке, у них Куликово поле со зверинцем. Впрочем, Куликово поле принадлежит всем. И я хотел бы пройти по жизни назад, как это удалось в свое время Марселю Прусту. С чего он начинает? Не помню. Кажется, с того, как показывает волшебный фонарь, и как он видит движение светящегося сквозного разноцветного изображения на стене, по двери, по ручке и двери, как тело рыцаря Голо совпадает с ручкой двери и тому подобное. Или с прогулки, когда они, дети, гуляют с отцом и уходят, как кажется им, на очень далекое расстояние от дома. Вдруг они оказываются в каком-то совершенно незнакомом месте, и вдруг отец, как визитную карточку из кармана или как фокусник карту, вынимает из темноты калитку их же дома. Марсель Пруст описывает, как он прогуливался в экипаже вместе с своей бабушкой, судя по описанию, сравнительно молодой, и как с ней случился удар. Она решила скрыть то, что с ней удар. У меня осталось впечатление очень трогательной, сильной сцены. Кажется, играет роль платок, который она то прижимает к лицу, то комкает. Увлечение Прустом падает на эпоху после Версальского мира. У нас НЭП. Разговоры о том, что он богатый еврей, чуть ли не Ротшильд, болел астмой и жил поэтому в комнате, обитой пробкой. О ряде молодых писателей, писавших неплохо, но слишком изысканно, почти брезгливо, к слову, причем-то в большинстве были как раз евреи, Ильф сказал, что это Хедер имени Марселя Пруста. Тот, конечно, гений. Он делает так, уходит в сторону от какой-либо фразы, увлеченной ассоциацией, воспоминанием, и этот уход простирается иногда на несколько печатных листов, затем он точно возвращается к оставленной фразе, поворачивая нас со всей налегшей на нас за время этих блужданий тяжестью назад. С чего бы начал я? Все меня возвращает память к тому дню ранней осени, когда я с бабушкой пришел в гимназию держать экзамен в приготовительный класс. Может быть, и начать с этого? Все это, честно говоря, я пишу все же как литератор, а не как человек, который выдает, зовет что-то обратно. Что? Жизнь? Тот день, когда поймали на Дерибасовской вора? Я побежал на крики во двор, и там почти распяв держали молодого человека, очень бледного, красивого, одетого как все. С тех пор я думаю, что воры красивые, что они безумны. Это произошло в том квартале Дерибасовской, который уж близок к краю обрыва, над портом, где улица спускается вниз, но еще очень чистая, нарядная, красиво мощенная нерусским камнем, где высокие арки подъездов больших богатых домов, где дом компании Патте с зажигающимся по вечерам и гаснущим, зажигающимся и гаснущим петухом. Мне кажется, что я поглупел. Что же, возможно, склероз? Однако творческие мысли о будущей пьесе в порядке. Поглупение в том, что уж давно не приходит мне в голову мысли необычного, высшего порядка. Да и были ли они когда-либо мыслями именно такого порядка? Если представить себе поток мыслей Гегеля или Фрейда, то мое мышление, как разговор в метро по поводу того, как мне доехать туда-то или туда-то, не выше. Надо написать повесть о душе, которая брошена в мир, в ужас и хочет оптимизма. О самом себе, начиная опять-таки с первого прихода в гимназию. Когда я начал учиться в гимназии, мне было лет 11. Всего 11 лет отделяло меня от моего несуществования в мире. И уж я был в форменной фуражке, в тужурке, в кожаном поясе с металлической бляхой посредине живота. Уже я стоял перед географической картой двух полушарий, смотрел на лиловые многоугольники колоний, на раковину Мадагаскара, читал и понимал слово «Великобритания». Уже я писал готические немецкие буквы, уже думал о героях истории, которые были до меня, до моих 11 лет. Как я воспринимал то обстоятельство, что я живу еще немного, начал жить еще очень недавно? Я этого обстоятельства вообще не воспринимал. Скорее, другие мне говорили, что я маленький. Сам я, повторяю, этого не чувствовал, об этом не размышлял. Я не думал о том, что можно быть каким-нибудь другим, кроме того, кем я был. Если мне хотелось быть взрослым, то я не думал о физических изменениях, а только о тех возможностях, которые даны взрослому. Не готовить уроки, есть сколько хочешь пирожных. Я был человек, просто человек, не зная о себе, что я маленький, что только недавно явился в мир, что расту, узнаю, постигаю и тому подобное. Именно я был просто человек. Я человек. Самое удивительное во мне — это сердце. Оно движется, и я слышу его движение. Мысль об этом поражает меня. В самом деле, разве не поразительно, что внутри себя я слышу ритмически повторяющийся звук? Раз, два, слышу я. То есть я слышу чередование чисел, счет. А что может быть более внешнее, более физическое, чем счет? И то обстоятельство, что во мне происходит нечто, подверженное счету, соединяет меня с внешним миром более чем зрение или дыхание. Значит, еще раньше, чем человек научился считать, раньше, чем возникло в сознании понятие числа и представление о квадратах и кубах, то есть гораздо раньше появления математических наук и механики, давших нам тот реальный вечный мир, в человеке происходил счет. Мне трудно постигнуть мыслью, что была секунда, когда в моем сердце произошел первый толчок. Мне гораздо легче представить себе, что биение моего сердца есть продолжение биения сердца моей матери.